19. Сложный день. Я проснулся с ощущением внутренней тревоги. Пора было принимать решение. Следовало явиться к отцу с повинной. А как же Катрин? Впрочем, первое, что следует, решил я, это не умереть с голоду. Расчесав волосы деревянным щипком, который всегда носил во внутреннем кармане сюртука, я поднялся, стряхнул песок с одежды и зашагал к городской управе. По приметам, известным лишь коренным жителям Сан-Педро, мне не составило труда определить, что сегодня четверг, день работы городского рынка. Я шел, минуя кварталы пригорода. Мне навстречу двигались полуголые толпы иностранцев, одетых в набедренные лоскуты скорее для хохмы, чем для приличия. «Ну что?» — усмехался я, пересчитывая складки на животе очередного вальяжного европейца. «Отвык, братец! Это тебе не примитивное пуританское прошлое. Это, дружок, твое прекрасное будущее!» Людей на улицах становилось все больше. Я пересек круговой разъезд и вышел на улицу Виктора Прадера, с которой начинались торговые ряды. На испанском рынке можно купить или обменять все, что угодно. Поэтому, как только я вынул из кармана сюртука шкатулку и показал ее первому попавшемуся на пути старьевщику, его глаза заблестели, несколько раз он пренебрежительно чмокнул губами, сбивая цену, и предложил за антиквар 25 евро. Я понятия не имел, какова на самом деле цена моей вещицы, но, понимая, что меня топит, назвал спокойно. «Сесента!» Старьевщик схватился за голову и стал кричать в толпу, указывая на меня, что этот молодой сеньор его немилосердно обкрадывает, на что я ответил «Энтонцес, сетента!». При этом я демонстративно завернул ларец в носовой платок и положил обратно в карман. Старьевщик выбежал из-за прилавка и ухватил меня за манжет камзола. «Бин, бин, сетента! Акуэстель динера!» «Хорошо, хорошо, 70. Вот деньги!» Он отсчитал пачку новеньких червонцев и, ласкаясь ко мне, как собака к руке хозяина, буквально выцарапал из ладони раритетную вещицу. «На пару сотен он подкормился, это точно», — подумал я, пряча деньги. «С деньгами на рынке вообще следует быть осторожным. Меня не раз разводили заезжие молодцы. Раньше я негодовал. Сволочи!» Сейчас же, вглядываясь в суету 90-х и с той далекой неспешной идиллии, я с жалостью смотрел на моих сверстников, вынужденных жить, позабыв все нормы благородства и приличия. Став за несколько минут сказочно богатым, я купил первым делом половину жареной курицы и недорогого красного вина. И тотчас, подстрекаемый голодом, присел вопреки нормам этикета на парапет ограждения и принялся есть. Однако мое спокойствие оказалось недолгим. Метрах в пяти от меня образовалось рослое человеческое уплотнение. Это были те самые марокканцы, которых я давеча так бесцеремонно пугнул. И все бы ничего, но в руке одного из них поблескивал мой ларец с белой перламутровой кнопкой. «Бедный старьевщик», — подумал я. Парни бычились конкретно. Уйти в окружение толпы народа от 10 ловких и юрких, как глисты, африканцев не представлялось возможным. В моем сердце вспыхнула здоровая национальная злость. Испанец я или нет? Отложив начатую трапезу, я вышел им навстречу и встал, привалившись боком к мясному прилавку. Парни рассеялись. Одни стали заходить со спины, другие спереди. Передний ухватил меня за камзол. Я вывернулся, но в этот момент с двух сторон на меня обрушились, как зубья бешеной молотилки, африканские кулаки. Тот первый движением наотмашь вспорол воротник моего сюртука. Я почувствовал, как по шее потекла теплая струйка крови. Лезвие. Ум мой помрачился. Точно такое умопомрачение я испытал в беседе с Сандро. Не отдавая отчета своим действиям, я схватил с прилавка тесак для разделки мяса и, прикрывая голову, как зверь, ринулся на молотчика, полоснувшего меня заточкой. Тот не ожидал нападения, и я беспрепятственно воткнул ему под ребро тесак по самую рукоять. Парень вяло всплеснул руками и рухнул на асфальт, разбрызгивая повсюду алые сгустки крови. «Убили! Полиция! Грех-то какой!» — послышалось вокруг. Толпа отпрянула, замерла и уставилась на меня тяжелым, немигающим взглядом. У прилавка остались я и корчащийся на асфальте окровавленный африканец. «Вот и все», — мелькнула отчаянная мысль. «Прощай, Катрин». Я опустил голову и положился на волю обстоятельств. Вдруг откуда-то со стороны послышались крики. Все обернулись. Разбрасывая зевак, будто плюшевые игрушки, из толпы выбежали два огромных моряка. От обоих нещадно несло чесноком и выпитым ромом. Выхватив из ножен клинки, они прикрыли меня спинами. Оттого я не сразу признал своих старых знакомых Филиппа и Вассу. Филипп с нарочитой брезгливостью отшвырнул в сторону умирающего африканца, а Васса подхватил меня поперек туловища и с ревом бросился обратно в толпу. Болтаясь на ручищах Васса, я видел, как Филипп взметнул клинок и, виртуозно вращая его запястьем, стал прикрывать наше бегство. Братья-разбойники промчались по улицам города, подобно титулованным олимпийцам. Лишь только показалось море, Васса опустил меня на песок, мы подошли к воде. Метрах в 40 на рейде стояла моя «Виеджудуэно», а у береговой кромки покачивалась в волнах корабельная шлюпка. «Пошевеливайся!» — Васса прикрикнул на Филиппа. «Сейчас тут их катера привейдут!»